Пустующий домик по соседству был зарезервирован для семьи Митараши, но я пока еще ждал удобного момента и представления ученицы старейшинам с главой клана, запланированных на следующей неделе, когда Анка выучит хинге, дававшиеся ей лучше двух остальных изначальной троицы, что для ее возраста было просто отличным результатом. Не мелкий какаши, на которого Сакума нахвалиться не может, но тоже очень показательно в отношении таланта. Последний, кстати, как только узнал, что появилось свободное время, заказал у меня полное обследование сына и составление наиболее подходящего комплекса упражнений для развития природных возможностей тела во время взросления до максимума. Обошлось это ему в очень круглую сумму рё, даже с учетом скидки другу, но и халтуры я не делал, подойдя к задаче со всем тщанием, опыт уже был наработан на двух девчонках, так что заняло это не так много времени, как раньше. Зато, теперь я уверен, что не случись чего со старшим Хатаке, мелкий вырастет в настоящего монстра, а не в тощую одноглазую доходягу, только читающую порно-романы. На радостях, глава Хатаке даже позвал меня на совместную тренировку и, как можно было ожидать, навалял по первое число, даже умудрившись пробить Голиафа своим мечом, хотя ему тоже изрядно досталось. По физическим данным я противнику не уступал, а в выносливости даже превосходил, спасибо наследию Папани, вот только на этом мои преимущества заканчивались. Почти на каждую мою технику, каждый прием, у старшего шиноби находился соответствующий ответ, и преимущество в количестве чакры тут не помогало, Сакума просто тратил ее в разы меньше, чем я, даже не пытаясь давить силой, действуя исключительно технично и экономно. Еще меньше можно сказать о попытке сойтись на мечах, на меня играла исключительно несокрушимость клинка, не поддающегося белой чакре. Конечно, многочисленные сюрпризы, которые я решил раскрыть или уже известные ранее, позволяли переходить в контратаку, но ни одного из них не оказалось достаточно, чтобы выиграть бой. Хатаке отлично дрался на всех дистанциях и сильнее меня давила только Митачан, когда становилась по-настоящему серьезной. Что ни говори, а разница в десятках лет опыта ощущается очень остро, и первого своего противника С-ранга я победил исключительно на неожиданности и пойдя ва-банк с самого начала, вопреки местной традиции раскачки. Будь Кокузу хоть немного более подготовленный, удирать с поля боя пришлось бы мне, чтобы там не считал дядя. Боюсь и представить, на что сейчас способен Хирузин, еще не начавший сдавать и пока находившийся на пике своей формы. Несмотря на мое поражение, техническое, поскольку все полученные повреждения я мог залечивать прямо во время боя, мы расстались очень довольные друг другом. Не так-то просто найти достойного партнера на нашем уровне, еще и согласного на тренировочный бой, а подобные встречи на личном полигоне Хатаке стали регулярными, заставляя мелкого какаши, притаскиваемого отцом набираться опыта, а также Цуми и Анка, иногда приводимых уже мной, стоять с открытыми ртами. Мотивации мелким это прибавляло тоннами. Конечно, я бы притащил посмотреть еще и учениц, но это было бы уже слишком нагло, да и они после экзамена на Чунина не вылезали с миссии, внезапно оказавшись очень популярными среди коллег. Особенно в этом отношении отличался один молодой Учиха, выступавший на экзамене и заставивший хорошенько попотеть Минато. Мне даже пришлось с ним серьезно поговорить на правах старшего родственника о соблюдении приличия и отправлять клона теней девочек страховать, но парень оказался достойный, с мозгами и лишнего себе не позволял, хотя от Аса ни глаз не отрывал. Но это все так, мелочи жизни, а вот одно предложение я все же принял. Рад, что ответ все же оказался положительным. Рюкун, ку-ку-ку. Глава 15. Змеиный Саннин улыбнулся этой своей откровенно пугающей улыбочкой и аккуратно пригубил чашечку чая. Вместо бара, обычного места встреч шиноби и кунайчи, Орочимару назначил местом встречи небольшое уютное кафе с отличными десертами и не менее отличным чаем. Полагаю, даже у безумных ученых имеются свои предпочтения. Ваша слава как специалиста ниндзюцу, разрабатывающего собственные техники, хорошо известна всем в Конохе, Орочимару-сан, пожал я плечами, с удовольствием пригубив свой напиток и заживав небольшими шариками воздушного теста с фруктовой начинкой, с моей стороны было бы неразумно отказаться от обмена опытом со старшим коллегой. Удивительная разумность для шиноби твоего возраста, покивал ученик Хокаге, явно не раз сталкивавшийся с просто параноидальной защитой пользователей чакры своих секретов. Я так понимаю, Именно свидетельство моей готовности обмениваться знаниями сподвигло Орочимару сделать подобное предложение. Учитывая, что некоторые мои знакомые даже собственных любимых и детей не учат всем личным техникам, то о чем здесь можно говорить? Собственно, почти фанатичная преданность Асане и Хашика мне тоже строится не только на факте заботы качественного обучения, но и потому, что я обеих обучил своим личным техникам, пусть лишь малой части, но в мире шиноби это очень серьезная вещь, прямо демонстрирующая мое отношение к навязанным деревней ученицам. Примеров, когда наставник обучает лишь необходимому минимуму, чтобы не загнулись на первых самостоятельных миссиях, а потом на них забивает, даже не поддерживая связь, полным-полно, за примерами далеко ходить не надо, половина выпускного класса девочек такие. Обмен знаниями – это основополагающий камень развития и роста над собой, хмыкнул я, даже если для этого придется поступиться некоторыми эксклюзивными разработками и после этого они станут менее эксклюзивными. Что самое забавное, действительно искренне так считал, даже если иногда приходится прибегать к не совсем чистым методам получения этих знаний, и опытный Джонин, внимательно вслушивавшийся в мои слова, это прекрасно уловил. Ку-ку-ку, похоже, в этом отношении мы удивительно похожи, Рюкун слегка улыбнулся гораздо более нормальной улыбкой Орочимару, подтвердив мои предположения, что он прекрасно знает о эффекте на людей своей обычной улыбки и отлично этим пользуется. Пусть информация в мире шиноби очень ценится, но слишком много умных и талантливых людей готовы забрать свои секреты с собой в могилу, вместо того, чтобы обучить кого-нибудь хоть части. Когда знания являются залогом выживания, это естественная реакция у подавляющего числа шиноби, вздохнул я, беря чайничек и наливая себе еще чаю. Вот только преодолев подобную косность мышления, можно серьезно увеличить эти самые шансы, чем вы и занимаетесь, не так ли, Орочимару-сан? Похоже, ты понимаешь меня даже лучше, чем собственные напарники по команде. Изящно и немного насмешливо вздернул бровь упомянутый шиноби, а в глубине его глаз зажегся огонек интереса. Нетрудно это сделать, когда имеется пример мира, где обмен информацией происходит куда более свободно и в поистине гигантских масштабах, нежели здесь. Но этого говорить я не стал, решив перейти к делу от вежливых реверансов и взаимных прощупываний. Что конкретно в моих умениях вас заинтересовало, Орочимару-сан? Предпочел оставить его реплику без ответа, задав свой вопрос. Хэймэм, сложнее ответить, что не заинтересовало, задумчиво потер подбородок змеиный Саннин, явно вспоминая бой с Учиха и то, что из него можно было увидеть со стороны. Эти три молниеносных кота были очень впечатляющие и вполне смогли бы упокоить даже опытных джонинов. Естественно, Саннин не мог слышать название техники, сидя на трибунах, уж этот гигант из чакры, позволивший на равных сражаться с мощнейшей техникой Сусанао клана Учиха выше всяких похвал. Райтон, Бакинека но Дзюцу, высвобождение молнии, техника демонического кота, и Конга Фуса, Гориати но Каучи Кубуцу, адамантовые запечатывающие цепи, конструкт Голиафа, подсказал я название техник собеседнику. Говорящие названия, кивнул Орочимару и продолжил, меня также впечатлила ловушка, подпитывавшая котов. Это было задумано так с самого начала, скорее, техника демонического кота задумывалась способной впитывать стихию Райтона из других источников, а с ловушкой, это удачный тактический ход, не счел нужным скрывать данный нюанс. Наблюдали за боем не сосунки малолетние, а опытные джонины и клановые бойцы, готов побиться об заклад, большая часть из них оказалась не менее наблюдательными, чем мой собеседник, не говоря уж про Учиха и Хьюга, способных видеть движение чакры. Как интересно, ку-ку-ку. Буквально засветился энтузиазмом ученик Хокаге, явно сдерживаясь, чтобы не начать выпытывать из меня подробности. Это касается и вражеских ниндзюцу. В теории, да, кивнул на его вопрос и сразу же пояснил, но так как окончательно закончил финальную версию техники не так давно, провести испытания у меня пока не получилось. Так чего же мы ждем, сейчас можно и проверить на ближайшем полигоне. Подорвался змеиный Саннин. «КХМ, Орочимару-сан, вы ничего не забыли?» Кашлянул я в кулак, привлекая его внимание и пояснил на вопросительный взгляд. «Нас равноценный обмен, так что неплохо бы увидеть предложение противоположной стороны», повел я рукой в его направлении. «Прошу прощения, иногда я становлюсь излишне увлекающимся», видимо обуздал свои чувства шиноби, вновь присаживаясь за столик и доставая из внутреннего кармана небольшой свиток. Вот известные мне ниндзюцу на обмен, с обведенными в рамку названиями, личные, обмен которых будет равным, а все остальные готов предложить по две за каждую твою. Угу, и данная черта характера завела тебя на кривую дорожку, не мог не подумать, но свиток принял и не стал тянуть, тут же его развернув и начав бегло просматривать плотные столбики иероглифов. И чем дальше разворачивал, тем больше у меня увеличивались в размерах глаза. Орочимару действительно оказался знатным знатоком техник, и на бумаге было записано больше 100 названий ниндзюцу, с обозначением ранга, значком стихии, если использовалось, и кратким описанием их действий, аккуратным, каллиграфическим почерком, отлично подходящим для рисовки печатей. Уж в этом я разбирался хорошо, затратив приличное количество сил для получения такого же. Боюсь, здесь слишком много ниндзюцу, чтобы я мог выбрать сразу, какие меня интересуют больше. Покачал я головой, даже не став разворачивать свиток на всю длину, но Орочимару-сан действительно соответствует своей репутации любителя техник, больше могут знать разве что Учиха или ваш учитель. Боюсь, сравниться с Сарутоби-сенсеем мне удастся еще не скоро. Покачал головой Саннин и вопросительно вздернул бровь. Содержимое свитка тебя полностью устраивает на обмен, Рюкун, несомненно, хотя выбрать будет сложно, кивнул ему, сворачивая список и убирая в карман своего любимого плаща. Тогда переместимся на полигон, не оставил своего желания проверить работу ниндзюцу в деле. Не возражаю, только и оставалось пожать мне плечами. Мы оплатили счет в кафешке и направились к ближайшему тренировочному полигону, но теперь Орочимару соблюдал неторопливую степенность важного человека, выбрав идти по обычной улице Конохи, вместо верхних путей, как мы добирались до места при встрече. И естественно, шли мы вовсе не молча, а общаясь на вполне определенные темы. Мои ниндзюцу, конго-фуса, гориати нокаучи-кубуцу, адамантовые запечатывающие цепи. Конструкт Голиафа заточена именно под мои особенности, так что в вашем исполнении она хоть и будет впечатляющей, но немного потеряет в мощи. Счел своим долгом предупредить Джонина, чтобы потом не появилось претензий. В чем причина падения мощности? Спросил ученик Хокаге обаятельно, улыбнувшись узнавшему его Чунину, проходившему мимо. Изначальная плотность и большее количество янь составляющей чакры, как и у всех Узумаки, пояснил ему и перешел на детали. Техника производит компрессию чакры, искусственно добиваясь большей плотности, и результат с моей или, допустим, шиноби синджу, будет куда лучше, чем у любых других пользователей, не столь одаренных телесно. Весьма и весьма любопытно, прищурился Саннин, явно что-то прикидывая. Тем не менее, я не отказываюсь от обмена. Воля ваша, не стал с ним спорить. Боялся ли я обменивать свои ниндзюцу с человеком, в будущем способным стать врагом? Нисколько. В моих руках они всегда будут мощнее, чем в его, и зная все нюансы работы, я отлично понимал имеющиеся слабости. Тем более, как и Орочимару, я не собирался передавать весь процесс создания техник, лишь непосредственно полные цепочки ручных печатей, необходимых для применения. А в отношении Голиафа, он получит способ создания исключительно той начальной и ограниченной первой ступени, что была продемонстрирована во время экзамена на Джонина. Главное преимущество конго-фуса, гориати нокаучи-кубуцу, моя чакра и возможность вкладывать объемы для развития и повышения мощи, которых у змеиного Саннина просто нет и не будет. Никто не в курсе, что это была лишь начальная форма ниндзюцу, как и у Сусанаа Учиха, так что Орочимару обретет исключительно то, что хочет, и ни капли больше. Да, можно попытаться переделать того же демонического кота на другую стихию, но не обладая знанием внутренних процессов, это будет титанический труд на годы, особенно тогда, когда огонь или вода имеют совсем другие свойства, и простая подмена преобразования тут не поможет. Техника заточена исключительно под использование Райтона и никакого другого элемента. И изначального создателя под рукой для выяснения всех нюансов у него не будет, в отличие от меня. В то же время, я получаю возможность здорово усилить свой репертуар действительно мощных ниндзюцу АЭС ранга, чем мне сильно не хватало шарахнуть раньше, при схватке с тем же Кокузу, а не отбиваться стихийными комбинациями низкоранговых, надеясь, что этого окажется достаточно. Как бы там ни повернулись дела дальше, но хорошие отношения с шиноби уровня и мозгов Орочимару, тем более, когда Сарутоби Хирузин явно не санкционировал подобную инициативу, мне вовсе не повредят, даже если он спалится, свалит из деревни и станет Нукининым. Будем надеяться, это не даст ему записать меня во враги и активно ставить палки в колеса, а если все окажется совсем плохо, то выйду на охоту лично, чтобы устранить потенциальную угрозу до того, как появятся жертвы среди моих родных, или можно задействовать марионеток, чтобы устранить Змеиного Саннина перманентно и до того, как он начнет изобретать эти свои многочисленные способы выживания и бессмертия. Ради такого дела можно и Кучиоси, и Датинси распечатать для получения гарантированного результата, только следует поднабрать немного материала для призыва уже почивших монстров мира Шиноби. Перед тем, как связаться с наиболее опасным и скользким учеником Хокаге, я тщательно продумал и просчитал все возможные варианты развития событий, подготовившись даже к тому, что он попробует похитить меня или Кацуми. Слишком уж неоднозначная личность, этот Орочимару, по канону бывший чуть ли не главным злодеем на протяжении всего сюжета, оставший в конце почти спасителем мира Шиноби. Глава 16. Свободный полигон мы нашли достаточно быстро, и Орочимару сразу же устроил несколько тестов созданным мной демоническим котам, сперва испробовав пару самых простых техник Райтона, подтвердив поглощение элемента даже из вражеских атак и с помощью замеров размера, да и после, вычислил процент поглощения, беря за эталон уже мои атаки такими же ниндзюцу, имевшие 100% поглощаемость. После этого, Змеиный Саннин испытал результативность других стихий против первой стадии Райтон, Бакинека но дзюцу, высвобождение молнии, техника демонического кота, а затем и второй, оставшись полностью довольным и даже пообещав обмен 1:3 за столь эффективную технику. В процессе, у нас с ним завязался разговор на тему применения ручных печатей в новых ниндзюцу и каким образом можно сократить изначально складываемые цепочки с помощью замены стандартных, на не входящие в официальный список, используемых подавляющим большинством шиноби. Хоть Орочимару и был в данной области намного опытнее меня, благодаря возрасту и большему сроку проводимых экспериментов в данном направлении, мне нашлось, чем его удивить, особенно продемонстрировав пару ручных печатей, высчитанных из основных фуин-символов еще в то время, когда Мита-чан только как следует взялась за мое обучение после войны. Общались мы с учеником Хокаге практически до самого вечера, и лишь начавшее темнеть небо заставило вспомнить о времени и нехотя перенести продолжение беседы на пару дней вперед, когда я определюсь с желаемыми на обмен ниндзюцу. Тепло попрощавшись с Джонином, я вскочил на ближайшую крышу и поскакал в сторону кланового квартала, гадая, будут ли ругаться женщины, обещал вернуться к обеду, а тут до ужина недалеко уже. Но так редко выпадает возможность пообщаться с умным и разделяющим мои интересы человеком, пусть даже этот человек, Орочимару. На самом деле, Змеиный Саннин очень приятный в этом отношении человек, и за исключением смеха и редких фирменных улыбочек, на которые в процессе просто перестаешь обращать внимание, очень интересный собеседник, возможно, слишком увлекающийся иногда. Остановившись на очередной крыше, я еще раз прогнал в голове несколько последних мыслей, после чего почувствовал, как вдоль позвоночника пробежал холодок и на спине выступил холодный пот. Орочимару, который буквально через пару лет будет без всякого зазрения совести резать своих и пускать под нож детей ради сомнительных экспериментов, что совершенно неприемлемо даже для меня, а также без проблем скармливавший своим призывом сотни людей, ради улучшения отношений, приятный и умный собеседник. Да под ним будут организованы целые концентрационные лагеря, где людей будут пытать и убивать под видом экспериментов, не говоря уж про целую когорту необремененных моралью ученых, занятых тем же самым, что и большой начальник. Передернувшись, я потер виски, усилием воли восстанавливая пошатнувшуюся картину мира. Похоже, личная харизма Змеиного Саннина оказалась куда сильнее, чем можно было предположить. По крайней мере, теперь понятно, почему у него имеется довольно солидная поддержка среди вооруженных сил Конохи и немаленький фан-клаб, несмотря на очевидную криповость, если наблюдать со стороны. Змеи в качестве призыва тоже не внушают доверия, вообще-то, но при близком общении все это очень быстро оказывается отодвинуто в сторону. Вынужден признать, что Орочимару умеет обаять, когда поставит себе такую задачу, и даже я не оказался исключением, хотя знал о его грязных делишках, текущих и будущих, больше остальных и изначально был настроен относиться к нему с подозрением и осторожностью, естественно, без явной демонстрации. Попеняв себе за потерю бдительности, Я возобновил движение, размышляя над сложившейся ситуацией. Продолжу ли я общение со Змеиным Саннином? Безусловно, да. За один текущий день я получил больше ценной информации, чем за месяц кропотливых исследований и перерывания клановой библиотеки в поисках информации по ручным печатям, уже сейчас получив пару идей, что в перспективе позволит оптимизировать и улучшить несколько моих личных разработок в ниндзюцу. Просто пообщавшись с учеником Хокаге, нельзя не признать, что голова у Орочимару варит очень хорошо и не зря его называют гением. Иметь такого человека среди знакомых очень заманчиво, даже если минусы весьма солидные и никогда не знаешь, что у него на уме. До тех пор, пока он не станет мне откровенным врагом, почему бы не воспользоваться ситуацией? Тем более, что сегодня нас вместе видело приличное количество человек за весьма оживленной беседой, и мимо Хокаге это точно не пройдет. Так-то мы находимся по разные стороны политических баррикад и должны относиться к прямому конкуренту весьма настороженно. Интересно, как сильно будет пригорать у Хирузина, когда старый обезьян об этом узнает. А уж если подкинуть немного топлива на ветряную мельницу слухов. Орочимару, сенси, весьма приятно вас видеть в моем логове отшельника. Положив на стол изучаемые записи, с отработанной улыбкой повернулся Змеиный Саннин к весьма хмурому Хокаге, решившему появиться в личной лаборатории ученика, чем обязан. Вчера тебя видели весьма оживленно общавшимся со вторым наследником Нара в течение почти всего дня. Тон старого шиноби был совершенно нейтрален, но Орочимару, знавший Хирузина почти с самого детства, явственно уловил нотку недовольства. Сегодня по деревне пошли слухи, что ты решил переметнуться на сторону коалиции кланов. Как это понимать? Пустые слухи, раздраженно закатил глаза Джонин. Какое нам дело до пересуд невежественных болванов, не способных даже получить Джонина? С кем я общаюсь и на какую тему, мое личное дело, даже если это всего лишь обмен знаниями по ниндзюцу. Еще тогда, на арене, когда он делал предложение юному гению Нара, Орочимару отлично представлял последствия подобного шага. Но уж слишком заманчиво выглядели показанные ниндзюцу, чтобы просто так отступиться от возможности их заполучить, ведь очень скоро такой возможности может не представиться, учитывая накалявшуюся политическую обстановку внутри Конохи. Орочимару, сейчас сложилась слишком напряженная ситуация, чтобы ты мог позволить себе совершать подобные, необдуманные поступки. Было хорошо заметно, что Сарутоби желает выразиться намного более жестче, но усилием воли сдерживается. На кону титул Хокаге, который зависит в том числе от поддержки сторонников и союзников, а эти самые люди уже начинают задавать вопросы мне. Забыл добавить про возможность сохранить хоть какие-то рычаги влияния в твоих руках. После смены власти под давлением кланов подумал упомянутый, но вслух высказываться не стал. Не волнуйтесь, Сарутоби сенси, это был всего лишь обмен личными техниками и знаниями, ничего политического и близко не обсуждалось. Не удержался от насмешливого фырка Змеиный Саннин. Куда интереснее пообщаться со столь многообещающим юношей, чем улыбаться толпе дураков, не способных решить простое многоуровневое уравнение и воспринимающих науку как нечто бесполезное. Эти дураки будут тебя выбирать, так что потрудись не свести все мои усилия на нет. Мудро решил не поднимать избитую тему Хокаге. В спорах о необходимости создать полноценный лабораторный комплекс с постоянным персоналом для развития научного подхода к применению чакры, было сломано немало копий между учеником и учителем, и это была основная причина для размолвки и похолодания отношений между ними, кроме непосредственно вопроса финансирования исследований. И Орочимару изрядно забавлял тот факт, что пошедший на примирение Хирузин, сейчас старается вовсе не для себя, чтобы он там не думал по этому поводу, а для старого друга-соперника Данза, весьма вовремя заручившегося лояльностью кандидатов четвертого Хокаге очень приличными суммами на оборудование нормальной лаборатории, весьма интересными материалами и регулярной доставкой подопытных, пусть ради этого и пришлось взять в работу несколько запросов. Ох, сенси, запустите ответные слухи противоположной направленности, и проблема отпадет сама собой, вздохнул Змеиный Призыватель, мысленно сетуя на то, что приходится тратить свое время на такую ерунду. Уж люди для этого у вас есть, а еще лучше пойдет слух, что несмотря на соперничество, элита деревни способна отложить в сторону политические дрязги и просто обменяться опытом, во имя воли огня, конечно. В предложении Орочимару сквозила едва уловимая насмешка, но пожилой шиноби предпочел ее не заметить. Все уже в работе, но я надеюсь, ты проявишь благоразумие и не дашь новых поводов для пересуд, обеспечив мне еще больше забот», — нахмурился Хирузин, сверля ученика осуждающим взглядом, отработанным за долгие годы наставничества. «Хорошо, Сарутоби Сенси, впредь я буду более аккуратен», — пообещал Змеиный Саннин, понимая, что лекции в подобного рода стиле могут продолжаться еще долго и проще выразить согласие, вернувшись к работе, чем терять еще больше времени. «Надеюсь на это», — кивнул Хокаге и, развернувшись, направился к выходу из помещения. Посмотрев ему вслед, Орочимару покачал головой. «Сдает сенси», — пробормотал он себе под нос, — «пусть пока физическая мощь остается на уровне, но теряется гибкость мышления. Раньше подобная ситуация не вызвала бы у него ни малейшего затруднения». «Молодец, Рюкун», — хлопнул меня по плечу Шинесу, приземляясь рядом на диван, «теперь только и разговоров, что о твоей встрече с Орочимару, и почти все внимание любопытных сосредоточено на дальнейшем развитии событий на политическом фронте. Никто и не думает смотреть в сторону Хьюга. Со стороны у них что-нибудь заметно?» — поинтересовался у дяди, 100% уверенный о наличии, если не наблюдателей, то хотя бы людей, временами отслеживающих шебуршение в клане Белоглазых. «Хьюга сейчас активно пытаются повлиять на общественное мнение в пику нашей коалиции, так что активность рядовых членов у них большая», — пожал плечами старший шиноби. «За таким занавесом можно спрятать что угодно даже от своих, особенно, если действовать с должной осторожностью, но по моим прикидками, все должно решиться недели через две». «Почему именно через этот срок? Хизаши ведь еще должен создать печать и как бы не на всех членов побочной ветви», — вздернул я бровь в удивлении. «Это даже у меня займет около недели, а у начинающего создателя Фуин, как минимум месяц. У него совершенно определенно имеются близкие сторонники, получившие доступ к способам создания, так и распространение пройдет намного незаметней», — пояснил глава клана, «уж если имеется кто-то из главной ветви. Судя по старику Хиши, вполне вероятный вариант, пришлось мне согласиться с его выводами». «Хех, но какова ирония, операцию освобождения побочной ветви по сути подготовил и организовал шиноби из главной ветви, что своих родственников и заковали в кандалы в виде печати. Ладно, оставим пучеглазов», — позволил себе шуточку дядя и внезапно сделался очень серьезным, подавшись впереди и сверля меня тяжелым взглядом. «Лучше скажи, когда ты на представление приведешь ко мне свою ученицу?» Очевидно, эта тема занимала его куда больше, чем скорый переворот в крупнейшем клане Конохи. Настолько, что он даже не поленился заглянуть в гости. «Завтра приведу», — подался я назад, успокаивающе поднимая руки в жесте сдачи. Малышка Анка буквально схватывала на лету использование чакры и вполне на уровне освоила не только два из трех начальных ниндзюцу, а физически по объему резерва уже могла дать фору клановым детям старше себя на год, при том, что заниматься стало позже них, благодаря моему комплексу и собственным усилиям, так что можно и демонстрировать. «Отлично, тогда жду тебя с ученицей завтра утром и позову старейшин», — довольно кивнул дядя. «П.С. Поздравляю всех читателей с праздником. Сегодня будут выложены две главы. Глава 17. На следующий день, встав пораньше, я приготовил себе завтрак и, покушав, пока родные спали, побежал в деревню за личной ученицей. Вчера я старшую Митараши предупредил, отправив клона, так что меня ждут, и Анка должна быть накормлена, напоена и готова к важному моменту. Конечно, хотелось бы мне немного оттянуть момент ее представления главе и старейшинам клана, чтобы нормально отработать все три начальные техники, но раз уж дядя закусил у дела, решив не ждать лишние несколько дней, стоило мне только появиться на пороге дома, как дверь раскрылась и показалась Акика, облаченная в строгие традиционные одежды темно-синего цвета, а за ней выглядывала и младшая Митараши, чьи свободные штанишки и крепкая курточка на майку как нельзя лучше подходили для физической активности. Мать хотела ее одеть в похожую на свою одежду, чтобы произвести хорошее впечатление, но я это дело вовремя пресек. Шинесу со старейшинами будут оценивать вовсе не умение одеваться и внешний вид, а потенциал и возможности моей личной ученицы, что означает наличие физической активности, и малявка будет выглядеть просто смешно, пытаясь просеменить в таком виде полосу препятствий, не говоря уж о результате. «Готовы?» – спросил я их. Естественно, с планом поселения в клановом квартале привести я решил не только Анка, но и ее мать, тем более, немного поддержки вовсе не помешает. «Мы готовы, Рью сама», — за обоих твердо ответил старший Амитараши. Кивнув, я уж хотел положить руки им на плечи и перенести Шульшинам к клановому кварталу, но приглядевшись к девчушке, едва удержался, чтобы не скривиться, бросив недовольный взгляд на бывшую кунайчи. Зная ее, наверняка Акика постаралась, застращав ребенка нотациями и требованиями до нервной дрожи и готовых хлынуть слез, ведь я не придавал этому особого значения и стремился добиться такого же отношения и у ученицы. Я понимаю, что встреча подобного уровня для бескланового шиноби очень редка и значительна, особенно тогда, когда от этого зависит благополучие твоей семьи, но в данном случае, это совершенно неуместно и грозит нервным срывом ребенка, чакра там или не чакра. Иногда, местные традиции и воспитание меня порядком выбешивают, благо, хоть сам не нахватался, а появившиеся во взгляде Акика за последнее время благоговение и даже преклонение, начинают откровенно мешать, как в этом случае и с этим необходимо что-то делать, дабы она не наломала дров от излишнего усердия. Порой, я забываю, что ей даже 20 еще нет, сама недавно была соплюшкой, а в последние годы бывшая кунайчи сильно болела, довольно редко выбираясь из дома, и это сказывается даже в таких вот моментах, когда Акика могла бы и сама сообразить о неуместности совершаемых действий. Вздохнув, я присел перед ученицей на колени, оказавшись на одном уровне глаз, и взял ее холодные, потные лапки в свои. «Анка-чан, забудь все, что там тебе наговорила мама, она хоть и умная, но в некоторых вопросах такая дурочка, потому что сама еще очень молода», не стал смягчать слов, заставив упомянутую личность вздрогнуть и отвести взгляд, а малявку широко распахнуть глаза. «Ты уже моя личная ученица, и даже глава клана со старейшинами с этим ничего не смогут сделать, да и не будут, так что не переживай зря». «Правда?» — шмыгнула носиком девочка. «Правда, правда», — уверенно подтвердил ей и продолжил. «Просто я неоднократно рассказывал им про такую талантливую и усердную ученицу, в отличие от клановых лентяев, вот они и хотят посмотреть на маленькую Анка-чан вживую, а для меня это шанс похвастаться перед ними. Ты ведь дашь мне возможность утереть нос излишне недоверчивым старикам?» Анка усердная и много трудится. Зажегся огонек решимости в глазах девочки, и она потрясла сжатым кулачком в небо, очевидно, грозя упомянутым старикам. «Отлично, тогда сейчас быстренько сбегаю мыться и помыть носик, а то, что это такое, настолько грозная кунайчи, но шмыгает носом», — улыбнулся ученице, про себя облегченно вздохнув, что маленькая провокация удалась. Кивнув и потерев уголки глаз, где еще недавно грозили сорваться капельки слез, младшая Митараши согласно кивнула и умчалась в дом, а я повернулся к ее матери, стерев улыбку с лица и грозно нахмурившись. «Акика-чан, немедленно прекрати мне портить ребенка», — тихо потребовал от девушки и тут же пригрозил, — «иначе не посмотрю на возраст и выдеру так, что мало не покажется. Ее отношение к разным событиям формирую только я и никто больше». Довольно резко высказался, но по местным меркам я был полностью в своем праве. «Хорошо, Рью сама», — пробормотала бывшая кунайчи, сперва широко распахнув глаза, а затем внезапно густо покраснев и потупившись. Несколько мгновений я просто недоуменно на нее смотрел, гадая, откуда такая реакция, но потом прокрутил в голове сказанное и закатил глаза, едва удержав потянувшуюся к лицу руку. «Ремнем по попе, Акика-чан, а не то, о чем ты подумала», — вздохнул я. «Походу, гормоны гуляют не у меня одного». Но тему развить не дала примчавшаяся Анка, с мокрой челкой, но выглядевшая ощутимо веселее. «Готово», — объявила она, широко улыбаясь и уперев кулачки в бока. «Чудо, а не ребенок, вот бы еще и моя маленькая капризуля такой была, а то взяла привычку мотать папе нервы, устраивая истерики, чуть что не по ней». «Давно пора», — кивнул ей одной рукой с небольшим применением чакры, забросил на плечи взвизгнувшую от неожиданности девочку, сразу же уцепившуюся за волосы, схватил старшую Митараши за плечо и применил Шуншин, оказавшись спустя мгновение около ворот в клановый квартал. Не обращая внимания на заранее предупрежденных дежурных, я сделал пару шагов, преодолев вместе с гостями почти неощутимый защитный барьер, и со вторым Шуншином оказался рядом с домом главы Нара. Мазнув рукой по ограде вместе с импульсом чакры, я доложил о своем прибытии через защиту, не пропустившую бы незарегистрированных личностей дальше пары метров, и через пару мгновений из дома выглянула Сицура, дав разрешение на проход. «Проходите», — помахала рукой тетя, кинув несколько любопытных взглядов на посетительниц, на мгновение задержавшись на верхних достоинствах старший, после чего понимающе посмотрев на меня, Шинесу со старейшинами уже вас ждет на тренировочном полигоне. Знаю, закатил глаза на ее безмолвный намек, но объяснять ничего не стал, направившись в обход дома, так и не снимая ученицу с плеч. На заднем дворе действительно стоял Шинесу, что-то обсуждая с двумя пожилыми соклановцами, но заметив наше появление из-за угла дома, все трое тут же переключили внимание, удостоив Акика лишь беглого осмотра и сосредоточившись на маленькой наезднице. Чуть сильнее сжавшиеся ручки на волосах показали, что Анка все же волнуется. Успокаивающе похлопав ее по ножке, я снял ученицу с плеч и опустив на землю, за ручку чинно подвел к троице. Шинесу-джи, Ира-сан, Нарису-сан, позвольте представить вам мою личную ученицу Анка Митараши и ее мать, Акика Митараши, представил гостей, одновременно складывая свободной рукой вне поля зрения малявки несколько знаков. Девочка волнуется, помогайте. Какое красивое имя, тут же защебетала Нарису Нара, присаживаясь перед робевшей Анка, стремившейся спрятаться за мою штанину и по-доброму ей улыбаясь. В самый раз для такой красивой девочки, согласно кивнула Ира, поглаживая почти полностью белоснежную бороду и тоже добродушно улыбаясь, пусть у меня не такое красивое имя, но Ира мне тоже нравится, как думаешь. Полностью завладев вниманием Анка, они без всяких проблем вытянули ее на разговор, презентовали словно по волшебству появившийся кулек сладости и даже маленькую куклу, за пару минут заставив забыть все страхи и широко улыбаться. Я вздохнул с облегчением и даже некоторой завистью, сразу видно обширный опыт в воспитании, ведь оба престарелых Нара не только занимают пост старейшин в клане, но и заведуют обучением подрастающего поколения, не гнушаясь проводить занятия лично. Недаром же из пяти старейшин, совет этих самых старейшин отправил именно их оценить потенциал ученицы. А еще, эта парочка буквально за 7 минут вытянула из девочки всю подноготную так, что последняя этого даже не заметила, показав настоящий высший класс. Вживую наблюдая за процессом с дядей и скромно пристроившейся чуть позади Акика, я даже немного усомнился, что сам устаю перед такой профессиональной обработкой, несмотря на все соответствующие обучения, если не буду о подобной попытке знать заранее. Куда уж тут устоять ребенку? Как насчет показать нам свои умения на практике? Вклинился в разговор Шинесу, едва в нем возникла небольшая пауза, очевидно, услышав все, что хотел. А где? Недоуменно огляделась девочка, привыкшая проходить небольшую полосу препятствий дома, постоянно мной модифицируемую. Ее отец Шиари оборудовал за домом небольшую площадку как раз для этих целей, но не успел толком завершить, попавшись внукинином. «Сейчас покажу кое-что интересное», — самодовольно хмыкнул старик и, сложив несколько печатей, впечатал ладонь в землю. Спустя мгновение, на полигоне земля начала вздыматься и опадать, формируя стены, рвы, столбы, ямы и прочие вещи, являющиеся необходимыми атрибутами полосы препятствий.